Николай опасался, что начнись настоящий скандал, от каждого только пуда перья полетят. А если это случится, прощай чудесное согласие, которое царило здесь до сих пор. «На что вы намекаете?» — прошептал Трубецкой еле слышно. Алмазов, видимо, почувствовал, что продолжать опасно, и что по его вине может разразиться буря, в которой пострадают многие, если не все, пожал плечами и буркнул. «К чему ворошить старое? В конце концов, это все давно уже быльем поросло. И сегодня меня интересует не то, почему мы потерпели поражение тогда, в 1825 году, а как нам избежать такого же провала сейчас, в 1828-м?» Сергей Петрович успокоился. Похоже, чересчур быстро для человека, которому не в чем себя упрекнуть. А поскольку все еще волновались, были возбуждены, хотя и старались этого не показать, и никто не осмеливался произнести последнее слово, Адоевский предложил прекратить на сегодня разговор. Идея ведь еще не оформилась окончательно. Надо подумать, обсудить, взвесить за и против. «Как бы там ни было, я в любом случае требую полнейшей секретности», — снова принялся надрывать горло Якубович. «Пусть женатые сейчас же, сию минуту поклянутся, что ни слова не скажут своим женам». Дурацкое предложение неожиданно, но своевременно разрядило обстановку. Тут уж никто не смог сдержать смех. Декабристы развеселились. Развеселились, несмотря ни на что, и смеющиеся лица составляли странный контраст с засаленными изношенными тряпками, в которые они были одеты, в которых спали, ели, валялись на земле, работали. Мужья один за другим встали и принесли клятву. Ночь приближалась. В коридоре зазвенели ключи охранников, пора было запирать камеры. Гости стали прощаться с хозяевами под крики унтер-офицера: «Быстро, быстро по местам! Господа, время расходиться! Прошу вас всех в свои камеры! Каждый к себе! Быстро, быстро!» Кляцнули дверные замки, лязгнули засовы, а строк превратился в то, чем ему и полагалось быть, местом тюремного заключения, запертым на все запоры. Растянувшись на соломенном тюфике, Николай постарался устроиться поудобнее, и тут вдруг почувствовал под боком маленький твердый предмет. Что такое? Пригляделся. Косточка, которую кто-то обгрыз и оставил. В постелях часто находили объедки. Не прошло и 5 минут после отбоя, как обитатели Великого Новгорода уже похрапывали. Некоторые, правда, еще гремели цепями, ворочались сбоку на бок, пытаясь, очевидно, переложить свои дневные заботы с одной стороны на другую. Хотя спор по поводу восстания на каторге ни к чему не привел, а Зарев не терял надежды на продолжение дискуссии. Не только в идее свободы, но и в надежде ее обрести для человека всегда содержится могучая сила притяжения, нисколько не меньшая, чем та, что заставляет камень катиться по склону горы. Причем тяжелый камень устремляется вниз быстрее легкого. Разумен план побега с каторги или нет, но план этот уже проложил себе пути в умы и сердца арестантов. Даже те, кто сегодня против, завтра способны сказать «да, согласны». Юрий Алмазов, чья кровать стояла по соседству с Азаревской, вдруг прошептал: «Видел, как я поставил на место Трубецкого? Он давно меня раздражает своими манерами аристократа. Здесь никто не может быть рыцарем без страха и упрека по сравнению с другими», — отозвался Николай. «И первый наш долг — никогда не натравливать одних на других». «Так, значит, ты считаешь меня обидчиком, князя? Значит, по-твоему, я не прав? Почему же? По содержанию, скорее всего, прав. По форме точно нет. Но думать ты можешь что угодно, а вот говорить об этом вслух, на мой взгляд, совсем не обязательно». «А как ты считаешь, нам удастся побег?» — резко сменил тему собеседник. «Нельзя же, в конце концов, всю жизнь только и делать, что проигрывать». «Ох, а я...» — вздохнул Юрий. «Я все-таки смотрю на это дело с известной долей скепсиса. И все думаю, не зря ли мы посвятили столько народу в нашу тайну? Ну а как иначе-то? Это необходимо, когда затевается предприятие, в котором придется участвовать всем». «Конечно, конечно», — пробормотал Алмазов, но голос его прозвучал неуверенно. Друг повертелся и заснул. Николай остался бодрствовать один, как утес в море. Он перебрал в уме фразы, сказанные в течение дня и особенно вечера, и желание воевать за свободу росло в нем одновременно со страхом. «А если и тут одни химеры? А если мы опять строим воздушные замки?» Безрассудство, горячность, наивность, присущие в равной мере его товарищам и ему самому, иногда представлялись Азареву неким поразившим всю российскую элиту наследственным заболеванием. Неподалеку от него послышался шепот. Оказалось, Завалишин не спит, тихонько молится. Наверное, просит Господа, чтобы спас и сохранил. Нет, чтобы вразумил и избавил от искушения рабов Божиих в чите. Николай встал на колени и принялся молиться о том, чтобы Господь помог им сбежать с каторги. Глава 2. Софья перечитала свое письмо родителям Юрия Алмазова, положила его в ящик стола, где уже собралась стопка подобных же эпистол, сотворенных ею по просьбе других заключенных, взяла чистый листок и принялась за послание сестре Василия Ивашева. Это был уже 8-й отчет за день. Работа, в принципе, довольно нудная и тяжелая. Всем адресатам одна и та же фраза в начале. «Видела сегодня вашего сына, мужа, брата, кузена, или кто там еще бывает из родственников мужского пола, и он попросил меня передать вам следующее». А дальше она пыталась оживить в памяти голоса каторжников, наперебой старавшихся снабдить ее сведениями, которые надлежало донести до семьи. Но все это было действительно позарез необходимо. Софи понимала, что ее нынешняя работа помогает товарищам мужа сохранить связь с внешним миром, пока здесь других средств нет и быть не может. Вполне возможно, без нее и других преданных своему долгу женщин, приехавших сюда вслед за мужьями, декабристы были бы давно забыты всеми, ведь только эти отважные и стойкие женщины позволяют осужденным держаться на поверхности, а не кануть в лету. Только благодаря 8 ссыльным, выбравшим эту участь по своей охоте, мужчины здесь не потеряли человеческой сущности. Они говорят, они еще дышат. Зная, что вся почта читается и визируется генералом Липарским, Софи сдерживала вдохновение, не блистала остроумием и тщательно взвешивала каждое слово. Ей казалась странной эта переписка с множеством людей, которые никем не приходились ни ей, ни ее мужу, которые никогда ей не отвечали, и при этом так редко писать о себе, о своих заботах, о своих переживаниях. Письма, отправленные ею родителям во Францию, либо потерялись в пути, либо были арестованы цензурой, потому как мать и отец не подавали никаких признаков жизни. Зато она получала ежемесячно обширные послания от свекра, и тут уже не отвечала она сама. Софи не могла простить Михаилу Борисовичу его ненависти к Николаю, двойной игры, которую он вел, только чтобы избавиться от сына, доноса, присланного им иркутскому губернатору в надежде, что вернет ее назад, не допустит к мужу-каторжнику. Однако, если бы этот мерзкий старик, которого она просто на дух не переносила, вдруг перестал ей писать, она почувствовала бы себя несчастной и обделенной. Ведь его послания были единственным источником новостей о том, как растет маленький Сереженька. Ребенку пошел уже 3-й год. «Он настоящий озарев», — хвастался дед. «Ничего от отца, весь в нашу родню». Софи мечтала хоть когда-нибудь увидеть мальчика, которого доверила ей перед смертью Маша, и которого теперь воспитывали, ласкали, окружали вниманием другие люди. Даже и сейчас то, что она, по сути, бросила малыша, тяжким бременем лежало на ее совести. Унесенная потоком воспоминаний, молодая женщина застыла с пером в руке, а когда вернулась к написанному, то плохо понимала, кому именно она это сообщает. «Ваш брат будет очень счастлив, если получит от вас французский словарь, в котором он крайне нуждается. Кто бы это мог быть? Ах да, бедняга Ивашев, такой милый мальчик. Но, конечно, как и все, с кучей проблем. Что за тоска?» Устав от всего передуманного и пережитого, Софи сдвинула бумаги и откинулась на спинку стула. «Хватит заниматься чужими делами». Ей внезапно почудилось, будто она куда более одинока, чем любой из тех, чьи судьбы она взяла на себя обязанность устраивать. Комнатушка с обшитыми дранкой, но не оштукатуренными стенами. С низким, почерневшим от копоти потолком, была темной, хотя за окном вся деревня купалась в солнечных лучах. Сегодня день посещений. Осталось около часа до прихода Николая. Ей вдруг ужасно захотелось написать Никите и попросить, чтобы рассказал, как он там, в Иркутске, что нового, но она одернула себя, напомнив, что только время потеряет. Не стоит труда. Софи уже 3 раза отправляла ему весточки, но все 3 остались безответными. Заблудились в пути, что ли, или были прихвачены полицией? Писала она и своему гостеприимному хозяину-французу, Просперу Рабудену. Тот, по крайней мере, отозвался, но говорил совсем не о том, о чем она его спрашивала. Можно подумать, будто он вообще никогда не слышал имени Никиты. Не было у него такого работника, в жизни такого не встречал. Единственное тому объяснение — трактирщик боится привлечь к себе внимание властей, называя имя Никиты в ответном письме. Наверное, безрассудный парень совершил еще какую-то промашку, какую-то глупость, и теперь лучше забыть о его существовании. А она-то... Она продолжает настойчиво выспрашивать, что с ним сталось, настаивает с риском для его жизни, теперь уже лишь из своего собственного безрассудства. Как трудно привыкнуть к мысли, что шпионы суют нос в твою корреспонденцию, и, демонстрируя повышенный интерес к кому-то, ты можешь только повредить ему. Как трудно привыкнуть к мысли, что ее дружба теперь опаснее ненависти, что она теперь хуже зачумленной. Кошмар! Софи решительно придвинула к себе письмо сестре Ивашева, оставшееся незаконченным. добавила пару строк банальности и... И перед ней снова вырос Никита. Высокий, широкоплечий, мускулистый, с золотистыми волосами, ясным выражением лица, глазами фиалкового бархата, излучающими несказанную ласку. Каким он был чудесным спутником в этом долгом и трудном путешествии. Никакой не крепостной, не раб, не слуга, доверенное лицо, почти что близкий друг. Она пожалела, что ее вынудили бросить его в Иркутске из-за того, что в противном случае пришлось бы задержаться там и не скоро приехать к мужу. Но сразу же она и поздравила себя с тем, что нашла Никите такое хорошее место работы. Наверное, у Проспера Робудена со временем он перешел в официанты. Ему отлично платят. Закончив письмо, Софи почувствовала такое облегчение, будто отправляла его не сестре Василия Ивашева, а Никите, как будто он сможет прочитать между строк все ее тайные мысли. В дверь постучали, и ее это сильно удивило. Она не ждала Николая так рано. Вскочила, глянула в зеркало, так и есть, растрепанная, не успела причесаться. Что ж, тем хуже. Открыла дверь, надеясь увидеть мужа. Но перед ней стояли три подруги-декабристки. «Знаете новость?» — спросила Мария Волконская. «Посещение отменили». Софи на мгновение онемела, не способная понять, что происходит в ее душе. Никакого протеста, который можно было бы предвидеть. Одна только покорность судьбе. Услышав о том, что свидание с Николя сегодня не состоится, она почувствовала какой-то внутренний холодок и небывалую легкость. «А почему?» — тихо-тихо спросила Софи. «Да по причине этой глупейшей позавчерашней истории с лейтенантом Проказовым!» — воскликнула Трубецкая. «Мы только что, причем случайно, узнали эту новость в разговоре с Ватрушкиным. Но нельзя же нам с подобным соглашаться!» «Да-да, надо немедленно идти с протестом генералу Лепарскому!» — поддержала Трубецкую Александрина Муравьева. «Просто сейчас же идти!» Захлебнувшись в этом потоке слов, Софи никак не могла заставить себя возмутиться. Единственное, что удалось выговорить, было: «А на какой срок распространяется наказание?» Мария Волконская изумленно на нее уставилась. «Какая разница?» «Ну, на один сегодняшний день. Этого вполне достаточно». «А, я просто боялась», — промямлила Софи и не закончила фразу. «Значит, вот каковы истинные масштабы случившегося. Досадно, конечно же, но ведь на будущее наказание никак не влияет, а это уже отрадно. За Николя обидно, разумеется, ему сейчас тяжело, грустно, и меня тоже расстраивает его печаль. Он ведь с таким нетерпением ждет свидания со мной и сегодня ждал. Надо, пожалуй, как-то успокоить их», — решила Софи и произнесла с улыбкой. «Если мы будем слишком часто являться к Лепарскому с протестами, мы рискуем лишиться его доброжелательного отношения к себе, разве не так? Может быть, лучше приберечь наше возмущение властями для более серьезного случая? Как? Случившееся представляется вам не очень серьезным случаем? Обычным происшествием?» Екатерина Трубецкая не могла поверить своим ушам. Ее короткая шея словно вытянулась, круглое лицо налилось краской. «Поразительно слышать это от вас, дорогая. Для меня все, что касается моего права видеться с мужем, священно, но для меня тоже», — пробормотала Софи. Она чувствовала себя виноватой. Нельзя было таких возбужденных женщин обливать холодным душем. Теперь они смотрят на нее строго, во взглядах подозрения. Вообще-то это просто смешно. Тем не менее. «И, естественно, если вы решите пойти к Лепарскому», — добавила София, — «я пойду с вами. Мы не хотим никого вести силой». Мария Волконская явно обиделась. София взяла накидку и вышла вслед за подругами из дома. Изба за избой. Дамы обошли всех обиженных сегодня властями жен, и в предбаннике генеральского кабинета аудиенции дожидалось уже семеро декабристок. Их заставили потомиться 3 четверти часа, наверное, в надежде, что за это время уляжется их боевое настроение. Однако, когда дверь кабинета распахнулась, они все семеро так решительно сделали шаг вперед, что увечный солдат, который был сегодня дежурным, отпрянул к стене и зажмурился, испуганный таким количеством колышущихся юбок. Лепарский, затянутый в зеленый кавалерийский мундир, сидел за письменным столом, но поднялся, когда вошли дамы, выпятил похожую на витрину с безделушками грудь в орденах, нахмурил брови, чтобы сделать взгляд суровым. Морщины на стариковском лице генерала выглядели грубыми швами. Съехавший низко на лоб пепельный парик походил на шапку. «Извольте присесть, сударыня», — сказал комендант, но кресел оказалось всего 4. В конце концов, после долгого обмена взаимными извинениями и прочими вежливыми словами, обе княгини, Волконская и Трубецкая, Александрина Муравьева и Наталья Фонвизина, оказались в креслах, а 3 оставшихся без места и потому стоявших дамы за спинками этих кресел. Со стороны могло показаться, что выстроившиеся таким образом в 2 шеренги посетительницы сейчас запоют хором. Сигнал к началу выступления подал Лепарский, произнесший все тем же тоном ледяной корректности. «Могу ли я узнать, чему я обязан чести видеть вас у себя, сударыни?» Ответом действительно стал хор. Декабристки на 7 голосов осыпали коменданту упреками. Он отпрянул. Генералу почудилось, что семиглавая гидра сейчас выплюнет ему в лицо 7 языков пламени. Однако он уже привык к подобному. Не проходило недели без того, чтобы эти дамы не потребовали принять их. Да и выражения вроде «беспрецедентный скандал», «нравственная пытка» или «жалобы высшей инстанции» звучали слишком часто. Возмущаясь вслед за остальными, София все-таки не могла не восхищаться терпением хозяина кабинета. Она смотрела на желтую соломенную шляпку с голубыми лентами, в которой пришла сияющая теперь перед ней Каташа Трубецкая, и чувствовала, что не может душой присоединиться к этому бабьему гвалту. Внезапно шум был перекрыт голосом Марии Волконской. «Знаете вы, кто генерал Лепарский? Вы новый Гудсон Лоу!» Гудсон Лоу — губернатор острова Святой Елены, которому долгое время приписывали исключительную ненависть к сосланному туда Наполеону. Остальные временно затихли. Настолько их удивило это заявление. Пауза была достаточно долгой, показалась Софии предвестием бури. Мда. Мария зашла чересчур далеко. Генерал Лепарский задумался, опустив голову. И видно было, что раздумья у него сейчас весьма непростые. Наверное, пытается уразуметь бедняга, что общего можно у него увидеть с тюремщиком Наполеона, подумала Софи. Но вот он поднял глаза, выражение лица его стало насмешливым, кончики завитых усов задорно вздернулись. «Сударыня», — сказал Лепарский, — «ваше восхищение супругом, увы, стало причиной заблуждения. Разумеется, для вас, сударыня, ваш супруг Наполеон. Но это отнюдь не означает...» «Но это не причина!» «Для того, чтобы видеть во мне Гудсона Лоу. Если бы на моем месте был упомянутый вами господин, ответом на ваши инвективы, несомненно, стал бы строгий запрет на свидание с с князем в течение, по крайней мере, 6 месяцев. У вас, простите, слишком короткая память, мадам. Вы слишком быстро забыли, сколько я дал вам послаблений, как я старался облегчить вашу участь, закрывая глаза на многое». «Отнюдь вы не закрывали глаза, сударь!» — воскликнула Екатерина Трубецкая. «Раз мы сегодня расплачиваемся за то, что позавчера говорили через ограду с нашими мужьями. Такие поступки противоречат регламенту. Но мы их совершаем каждый день, и не первый месяц. Я ничего не сказал бы, если бы лейтенант Проказов вас не заметил. Да он же настоящее животное!» — вскричала Софи. «Вы знаете, как он грубо, непростительно грубо вел себя со мной? Он хватал меня за руку, он угрожал мне, угрожал. Да, я знаю», — перебил ее Лепарский. «Мне все известно. Я уже отправил его под арест. Но видите ли, если я наказываю лейтенанта за грубость и за превышение власти, то не имею права не наказать и вас за ослушание. Обязаны. Интересно, кто наложил на вас подобные обязательства?» «Что значит «кто»?» «Кто?» «Моя собственная совесть. Совесть офицера и коменданта». Дамы обменялись понимающими улыбками. Генерал смотрел на них с грустью так, будто уличал в неожиданной для него жесткости. Неужели они полагают, что комендант, решающий судьбы каторжников, не может быть совестливым? И все-таки у вас, генерал, не хватит духу утверждать, что все здесь не зависит только от вашей доброй воли, сказала Софи. Господи, что ж вы не знаете, что здесь, как и везде, все зависит и все зависят от Санкт-Петербурга? Удивился непониманию такой простой вещи Лепарский. Санкт-Петербург в 6000 верст отсюда, упрямилась княгиня Трубецкая. Из подобной дали не видно, что происходит в вашем ведомстве. Ошибаетесь, княгиня. В подобной дали не упустят ни единой подробности моего поведения. За мной постоянно шпионят. Кто может шпионить за вами? Что за наивность, мадам? Ясно же, кто. Мои подчиненные. Доносительство развито везде, на всех уровнях. И мне, увы, приходится куда больше опасаться тех, кем я командую, чем тех, кто командует мной. Софи вначале подумала, что у коменданта мания преследования, потом поняла, что действительно вся российская власть держится на этом, испытываемом каждым любого ранга чиновником опасение, что всякий может на него донести. Прочность империи обеспечивается вовсе не сплоченностью ее подданных, но взаимными подозрениями. Они живут в вечном страхе, вечной тревоге, и глаз не сводят с вершин власти. Так вглядываются в тучки небесные жители долины, когда хотят предугадать завтрашнюю погоду. «Но вы же не хотите сказать, что о позавчерашнем инциденте могут доложить императору?» — усомнилась Александрина. «Именно это я и хочу сказать, сударыня. Отсюда без конца отсылаются в столицу тайные донесения. Храни нас Бог от следственной комиссии, способной внезапно нагрянуть в читу. Собрав множество доказательств моей излишней к вам снисходительности, меня в этом случае перевели бы в другой гарнизон, а на мое место назначили бы властного, авторитарного генерала. И уж поверьте мне, он не стал бы выслушивать и десятой части того, что вы мне успели наговорить. Он установил бы поистине железную дисциплину. И ваша жизнь превратилась бы в ад. А у вас хватает совести говорить о Гудсоне Лоу. Он выдохся и умолк. Единство дам поколебалось. Несколько сердец забилось в унисон с генеральским. Признание Лепарского в своей слабости оказалось эффективнее, чем была бы демонстрация силы. Однако Мария Волконская устояла перед чарами коменданта. Словом, презрительно сказала она, «Вы опасаетесь за свою карьеру». «Моя карьера закончена», — устало произнес генерал Лепарский. «Мне, сударыня, 74 года. Ни знаки отличия, ни ордена больше меня не интересуют. И я уже ни о чем не мечтаю, кроме вечного покоя». «В таком случае вам незачем беспокоиться о том, что о вас подумают царь или Бенкендорф». «Беспокоились бы о том, что о вас подумает Господь Бог», — не унималась Мария. «А кто вам сказал, что Господь Бог не на стороне царя и Бенкендорфа?» «Мне это сказал господин генерал все, что я, да и все мы, знаем об Иисусе Христе», — совсем уже раззадорилась княгиня Волконская. Она встала, юбки волнообразно колыхнулись, высокий рост, смуглое лицо, огненный взгляд черных глаз. «Красивая, но не обаятельная», — подумала Софи. Катаж Трубецкая и Александрина Муравьева были, по ее мнению, куда привлекательнее, именно своей мягкостью и сдержанностью. «Обещаю, что в дальнейшем ваши встречи с мужьями будут проходить в нормальном режиме», — спокойно ответил на выпад Лепарский. «Простите, это все, сударыня. Мое время вышло. Аудиенция окончена. А вы не могли бы, Станислав Романович, все-таки отменить ваше решение и позволить нам с ними увидеться еще сегодня, до захода солнца?» — попросила Наталья Фонвизина. «Этого уже и Лепарский не мог выдержать», — он сказал сухо. «Я никогда не пересматриваю уже принятых решений. Дисциплина. Всем следует соблюдать дисциплину, даже вам, сударыня». И, прихрамывая, направился к двери на кривых кавалерийских ногах. Аудиенция и впрямь была окончена. И послужила она лишь тому, что генерал теперь оскорблен, а декабристки убедились в своем бессилии изменить положение вещей. Они, стараясь не утерять достоинства, потянулись к выходу. Когда София уже ступила за порог, комендант окликнул ее. «Задержитесь на минутку, мадам Азарева, я хотел бы переговорить с вами отдельно». Она в последний раз взглянула на пестрое платье, образовавшее за дверью пышный букет, потом дверь захлопнулась, и София осталась наедине с генералом в лишившемся красок мире. Он со вздохом вернулся за письменный стол, она села в неостывшее еще после Каташи Трубецкой кресло. «Прошу извинить заранее, что вынужден решать с вами финансовые проблемы, сударыня», — сказал Лепарский, — «но закон предписал мне быть вашим банкиром». София улыбнулась и кивнула головой. Действительно, установленный порядок требовал, чтобы деньги каторжников и их жен хранились у коменданта каторжной тюрьмы, выдавались на руки мелкими суммами, и требовалось всякий раз объяснять, на что намереваешься их потратить. А кроме официально заявленного капитала, у каждой из женщин было еще по несколько тысяч рублей, которые они прятали в тех избах, где жили. София, сильно поиздержавшаяся за время путешествия и не получавшая никакой денежной помощи из России, принадлежала, естественно, к самым бедным. Она рассчитала, что при суровой экономии средств ей хватит на жизнь еще в течение 6 или 7 месяцев, не больше. Ну, а потом, наверное, она должна будет найти работу, способную прокормить. Но чем ей заниматься в этой глухой деревне, жители которой настолько нищие, что им не оплатить никакой услуги? Вот она, главная забота на будущее. С Николаем об этом она говорить избегала. Генерал достал из ящика какую-то бумажку, нацепил очки с треснутым стеклом, сморщил нос, чтобы они не сползали, и спросил: «Знаете ли вы, сударыня, сколько денег на вашем счету?» «477 рублей», — ответила София. «Отлично. А теперь я должен выполнить чрезвычайно приятную миссию. Извещаю вас, что мною только что получено специальной почтой 5000 рублей на ваше имя». София так удивилась, что даже обрадоваться сразу не смогла. «Наверное, тут какая-то ошибка, ваше превосходительство», — пробормотала она. «Никакой ошибки. Кто мог прислать такую сумму?» «Ваши родственники? Родители? Из Франции?» «Да, родители, но не совсем из Франции. Они написали вашему свекру и поручили ему...» Она в бешенстве оборвала губернатора. «Все это ложь. Помилуйте!» «Михаил Борисович Азарев сопроводил деньги письмом, в котором объясняет, он лжет!» «Ну, почитайте сами». Генерал протянул ей лист бумаги. Она узнала почерк старика и оттолкнула письмо. «Он лжет», — повторила Софи. «Цензура не позволяет ни мне писать родителям, ни им писать мне. Между Францией и Сибирью не существует в этом смысле никакой связи. И потому мои родители понятия не имеют даже о том, где я сейчас нахожусь. Еще меньше я верю в то, что они могли прислать деньги. Конечно же, прямо вам не могли. Усмехнулся Липарский. Никто не говорил, что это так. Не имея возможности связаться с вами, ваши родители обратились к Михаилу Борисовичу Азареву за новостями о вас и попросили вашего свекра переслать сюда все, в чем вы могли бы нуждаться. А я вам говорю, что эти деньги не от них, а от него самого. Да зачем ему прятаться за спины ваших родителей? Потому что он знает, от него я и гривенника не возьму. Отчего же? Софи просто уже трясло от бешенства, и чем больше она старалась овладеть собой и успокоиться, тем сильнее ощущала, насколько все это ее раздражает и насколько она слаба. Оттого только что он вел себя по отношению ко мне и к своему сыну гнусно, гадко, непростительно, мерзко. Липарский немного подождал, надеясь, что Софи уточнит свои обвинения, но в конце концов понял, что этого не произойдет, и тихонько произнес. «Видите ли, госпожа Зарева, сколь бы ни была велика провинность вашего свекра, я не могу одобрить того, что вы делаете сейчас. Даже если бы я был совершенно уверен, что деньги присланы лично им, я и тогда сказал бы, Михаил Борисович хочет, пусть на свой манер, показать вам, что раскаивается в содеянном. А значит, вы, как христианка, не имеете права помешать человеку исправиться, замолить грех благодеянием. Но ведь, что бы вы ни думали, остаются сомнения. А вдруг все-таки эти деньги присланы вашими родителями? В подобном случае, отвергая их, вы совершаете преступление, да и глупо это все». Получается, хоть так, вам следует их принять. Софи замотала головой, яростно показывая, нет. Но, тем не менее, практичным своим умом она понимала, что комендант рассуждает верно. Липарский об этом догадался и заговорил уже более громко и уверенно. Признайте же, вы упрямитесь только из гордости. Возможно. Однако гордость — это все, что нам остается. Нам, отверженным. Ради бога, не предлагайте нам с нею расстаться. Говоря так, вы думаете только о себе. Мне-то казалось наоборот, потому что генерал не дал ей договорить. «Ах, сударыня! Ах, дорогая моя мадам Азарева! Как же легко вы выходите из себя, и как же легко вы поддаетесь иллюзиям! Вы забываете, что благополучие, не только благосостояние вашего мужа и его товарищей, зависит от суммы, которую каждый вносит в общий фонд. Разве вы не понимаете, что трагическая ситуация, в которой вы все волею судеб оказались, должна возвысить вас над мелкими семейными неурядицами? Разве вам не следует забыть в чите обо всех распрях из-за первенства, обо всех амбициях, обо всех уколах, нанесенных самолюбию? Разве не утихло навеки злопамятство прежних дней? Разве вы не ощущаете, что стали выше всего этого? Разве не стало для вас самым важным, самым существенным, одно единственное — добиться любыми способами возможности осуществлять поистине братскую взаимопомощь среди тех, кого общая беда свела здесь, на каторге? Она не сказала ни слова, но урок был принят ею с какой-то стыдливой, но пылкой признательностью, которую она сдерживала, потому что остатки гордости мешали вслух признать правоту Липарского. А генерал ловко помог собеседнице уклониться от этого. «Впрочем, — непринужденно продолжил он, — я ведь и не спрашиваю вашего мнения по этому поводу. Я уже внес в кассу 5000 рублей на ваш счет, и вы можете теперь поступать с ними как угодно. Хотите истратить — тратьте. Хотите, чтобы лежали там на счету — пусть лежат». Его ворчливо-властный тон вернул ей спокойствие. Больше не хотелось думать о последствиях, каких-то практических выводах. Она испытывала глубокое облегчение, граничащее с надеждой. Еще немного, и она начнет его благодарить. Она встала, взволнованная, смущенная, но он посмотрел на Софи поверх очков с ласковой насмешкой и неожиданно спросил, «Вы очень торопитесь, сударыня?» «Нет». «Уделите мне тогда, пожалуйста, еще минут 5. Я нуждаюсь в одной услуге, или лучше, мне нужен ваш совет». София не могла скрыть удивления этим всемогущим человеком, который обращается к ней за содействием. «Генерал, я даже не представляю, чем в своем-то нынешнем положении могу быть вам полезна. Да я насчет бракосочетания Анненкова и Полины Гебель. Понимаете, я согласился быть у них посаженным отцом, как положено по православному обычаю». На самом деле всем было известно, что Липарский сам попросил взять его в посаженные отцы, чтобы показать таким образом, что расположен к декабристам, снисходителен к ним. Анненков же не решился ответить отказом на подобную милость, хотя она его и стесняла. «Поздравляю, ваше превосходительство!» — уклонилась от прямого ответа Софи. Он покашлял, потеребил очки, затем, сокрушенно вздохнув, наконец выговорил. «Но я же католик, и я никогда подобного не делал. Так что, вы просто хотите узнать, что входит в ваши задачи на свадьбе?» «Вот именно. Я, конечно, мог бы справиться у этих господ, но, признаюсь, я так боюсь их удивления, улыбочек. А вы? раз вы сами католичка, наверное, лучше меня поймете». София расхохоталась. «Право, генерал, не беспокойтесь. Вам совершенно не о чем тревожиться. Ваша роль будет проще некуда». Объясняя коменданту, что ему придется делать во время венчания, она подумала, не притворяется ли Святослав Романович непонятливым только ради того, чтобы продлить разговор. И тут же насторожилась. Если уважение заключенных к их тюремщику и тюремщикам к заключенным еще как-то возможно, то о взаимном доверии даже вопроса не возникает. Каким бы Липарский не выглядел приветливым, как бы ни был вежлив с ними, здесь он прежде всего за тем, чтобы помешать другим людям жить свободно. А когда он пытается с ними сблизиться, какие могут быть сомнения в том, что его симпатия большую частью зиждется на профессиональном любопытстве? И, окружая их заботами и вниманием, он попросту хочет разоружить недовольных. Все эти мысли промелькнули в голове Софии с немыслимой скоростью, и отсвет их, вероятно, появился в глазах, потому что генерал внимательно посмотрел на собеседницу, похоже, догадался, о чем она думает, и помрачнел. Лицо его сразу же отвердело, приобрело строго официальное выражение, он поклонился Софии и сказал: «Благодарю вас, сударыня, и не смею больше задерживать. Не забудьте, что почта уходит послезавтра, если у вас есть письма для передачи мне». Она молча вышла. А комендант, вместо того, чтобы сесть за стол, принялся мерить шагами комнату, раздувая ноздри и вдыхая тонкий аромат, перекрывавший устойчивую смесь запахов пыли, заплесневелой бумаги, сапог и армейского сукна, постоянно царившую в его кабинете. Дамы, явившись ненадолго, оставили после себя это еле уловимое воспоминание, хотя тут уверенность генерала была полной и обоснованной. Ни одна из них не употребляла духов. Это, думал он, их природный аромат. Так пахнут существа высшей породы. Он мысленно проводил сравнение и пытался понять, какой из них отдает предпочтение. Из этой восьмерки. Из этих восьми дам куда более смелых, предприимчивых и скорых на решение, чем все его заключенные вместе взятые. Их невозможно унять, эти ершистые, непримиримые создания, доставляющие ему столько хлопот. Какие тут могут быть сомнения? Они просто отроду не способны соблюдать дисциплину. Малейшее противоречие, и вот они уже ощетиниваются всеми колючками. Ни на одну уступку не идут. Ни одна уступка с его стороны их не устраивает, и они поднимают крик, жалуясь на несправедливость. Задерганный ими, он тратит уйму времени на попытки согласовать суровость регламента с собственным желанием сделать им приятное. Иногда удается, но, как ему кажется, ни одна из них не испытывает к нему благодарности. Но это явное безразличие не обескураживало генерала, и он ни за что не променял бы свою трудную ситуацию на какую-то другую, более спокойную. Что за странный финал у его карьеры? Поляк, воспитанный иезуитами, Липарский, завоевывал одну награду за другой, переходил со ступени на ступень, получал в императорской армии одно звание за другим, чтобы после 50-летней службы получить в командование Северский конно-егерский полк. А когда Липарскому исполнилось 72 года, и генерал-майор уже готовился уйти в отставку, царь Николай I, государь в бытность свою великим князем шефствовал над этим полком и потому хорошо знал, насколько честен и исполнителен его командир, каким гибким способен быть в отношениях с подчиненными, пригласил верного слугу Отечества к себе и попросил принять этот ужасный пост в чете. Именно попросил. Разве можно забыть эти два часа наедине с государем? До сих пор, вспоминая его голос, его слова, генерал с трудом побеждает волнение. «Станислав Романович, прошу вас, докажите последний раз свою преданность. Забудьте о возрасте. Поезжайте в Сибирь. Да хранит вас Господь». Потом император поцеловал его и подарил табакерку. Липарский погладил лежавшую в кармане драгоценную вещицу. Он никогда не расставался с ней. Подъезжая к Томску, новый комендант Нерчинских рудников готовился взять в свои руки дело трудное, беспокойное и неприятное. До сих пор ему ни за кем надзирать, слава богу, не приходилось. Но все получилось иначе. В первые же дни его покорили те, кто подлежал наблюдению. Среди каторжников здесь не оказалось никого, кроме молодых людей из хороших семейств, воспитанных, культурных. Получалось, что государь в приступе слепой ярости лишил Россию лучших ее сынов, истинной элиты. Офицеров, писателей, историков, математиков, моряков, ученых, которые могли бы трудиться на благо Родины, а теперь вынуждены в глубине Сибири пересыпать туда-сюда песок. Но сила их интеллекта оказалась такова, что и в чете им удалось создать маленькое общество. и, вопреки скудости существования, обеспечить себе и близкому окружению жизнь вполне духовную. Они обменивались идеями, и дискуссии между ними бывали порой столь жаркими, что казалось для каждого самое главное в жизни — наставить соседа, указать ему путь истины. Порой Липарский сожалел о том, что нет возможности отправить в Санкт-Петербург доклад об этом очаге просвещения посреди этой пустыни. Его иногда обвиняли в излишней симпатии к государственным преступникам, а на самом деле он чаще всего воспринимал их как своих детей. А особенно живые родительские чувства питал даже не к ним самим, но к их женам. Генерал, который никогда не был женат, оказался вдруг в 74 года отцом 8 совершенно невыносимых дочек. И как же его трогала их молодость. Как восхищался он мужеством, отвагой, независимостью декабристок. Ему нравилось даже, когда, нарушая строгость обстановки, в кабинет врывался вихрь светлых платьев, когда звучал нестройный хор мелодичных голосов. Его не стеснялись побеспокоить, его бронили, его дразнили, ему дарили улыбки, на него дулись, а на завтра он обнаруживал букет полевых цветов, украсивший письменный стол. Кто принес? Какой-то деревенский мальчишка, отвечал в таких случаях дежурный, и больше ничего узнать не удавалось. Но зачем? Ему надо было получить должность управителя каторгой, чтобы ощутить, наконец, что он не одинок на земле. Вот она, настоящая семейная жизнь, думал он, чувствуя, как вот таким вот странным путем осуществляется мечта, которой он не высказывал вслух никогда, и нежная улыбка расцветала на его губах. Липарский открыл папку с письмами жен его подопечных. Это урожай за неделю. По существующим правилам коменданту следовало каждое прочесть, завизировать и только после этого отослать на почту. Презирая навязанную ему чисто сыскную обязанность, Станислав Романович, тем не менее, испытывал несказанное удовольствие, продвигаясь все дальше в исследовании личной жизни ссыльных супружеских пар. Он разложил перед собой листочки. Каждый был исписан сверху донизу. Везде почерк разный, но везде женский, а значит, изящный, летящий, дерзкий. Буковки то заостренные, то, наоборот, выкругленные, у кого как. Как гурман, уже обвязавший шею крахмальной салфеткой, колеблется, созерцая притягательные блюда, так и он не знал пока, с которого послание начать. Живость стиля Марии Волконской добавляет остроты в самые банальные истории. Полина Гебль отличается незаурядным юмором. Александрина Муравьева кажется самая из дам поэтичная. Как жаль, что мадам Азарева еще не успела закончить писем. Наверное, завтра принесет. Да, конечно, завтра. В конце концов генерал решил положиться на случай, перетасовал конверты и, сложив их в стопку произвольным порядком, стал брать по очереди. Пролистывая письма страницу за страницей, он узнал, что Екатерине Трубецкой позарез необходима самая мягкая ткань на ночную сорочку, что Завалишин собирается переводить Библию с иврита на русский, что госпожа Фанвизина 2 ночи подряд видела во сне черную кошку на белом-белом снегу, и это, нет сомнений, дурной знак, что у Якушкина проблемы с пищеварением, Адоевский умирает от скуки, и чтобы выжить, ему нужны книги, а Полина Гебль безумно счастлива тем, что выходит замуж, а ее платье, которое она, разумеется, сошьет сама, будет просто великолепным, с заложенным мелкой складочкой лифом, пышными рукавами и подхваченными снизу драпировками на юбке. Помимо всего остального, эти дамские исповеди рассказывали своему цензору не только о читинских событиях, но посредством игры в вопросы-ответы о жизни адресатов в Санкт-Петербурге, Москве, Пскове. Он теперь путешествовал со скоростью мысли и везде чувствовал себя как дома. Он приподнимал крыши домов, как повар крышки кастрюль, заглядывал, пробовал на вкус кипящее там варево из споров, утешений, советов, матримониальных планов, надежд, чьих-то болезней, чьих-то выздоровлений, чьих-то финансовых удач и чьих-то денежных затруднений, знакомился с бабушками, дядьями, кузенами, внезапно и всегда с огромным удивлением понимая, что всего за четверть часа ухитрился прожить добрых 5 десятков жизней. Как только письмо переставало быть для него интересным, он перекладывал его налево. Стопка росла. Вскоре Липарский почувствовал усталость. От этого калейдоскопа перед глазами поплыли серебристые мушки. В дверь постучали. Пришел его племянник Осип Липарский, туповатый, неотесанный, слабый здоровьем и постоянно хмурый молодой человек, которого он в Чите взял себе адъютантом. «Давайте я помогу вам, дядя», — сказал Осип, присаживаясь к краешку стола и придвигая к себе стопку писем с намерением их изучить. Увидев, как пухлые лапы племянника теребят исписанные листочки, Липарский-старший нахмурил брови. Ему стало неприятно, как было бы, если бы какой-нибудь грубиян осмелился в присутствии генерала дотронуться до его дам. Он хотел один владеть их тайнами. Какого черта? — мысленно выругался Станислав Романович. Какого черта я сам когда-то попросил этого дурака помочь с чтением писем? «Вы читали вот это?» — от Александрины Муравьевой, — спросил Осип. «Просто прелесть». Что он мог там понять? Александрина пишет по-французски, а он двух слов на этом языке связать не способен. Фу! Он не быстрее улитки ползет взглядом по бумаге. И все пачкает слизью. Какая гадость. «Отдай!» — комендант накрыл письмо ладонью. «Я сам дочитаю. Но, дядюшка, отдай, говорю!» Он вырвал письмо из рук племянника. Осип изумленно уставился на дядю. Генерал сразу же пожалел о том, что поддался настроению и сам проявил грубость, передал адъютанту несколько папок с деловыми бумагами и предложил отправиться с ними в соседний кабинет. Там, дескать, будет удобнее изучать документы. Часом позже, когда Дневальный зашел коменданту зажечь лампы, он обнаружил, что начальник сидит в подвинутом к окну кресле, на кончике носа очки, на губах странная улыбка, на коленях какое-то письмо, а другие письма рассыпаны по ковру. Глава 3. Екатерина Трубецкая, Мария Волконская и Александрина Муравьева взяли с собой на каторгу каждая по две служанки. Однако преданность этих девушек не выдержала испытания, которому подвергла их жизнь в Чите. Едва горничные увидели своих хозяек скромно одетыми, в убогих жилищах, а их мужей закованными в цепи, словно злоумышленники, их уважение к господам испарилось. Теперь служанки могли ответить на просьбу дерзостью, пренебречь заданием, вообще отказаться работать. А большую часть времени они проводили где-нибудь рядом с караульными, строя глазки и принимая зазывные позы. А уж когда они познакомились с унтер-офицерами, как было бедным головушкам окончательно не пойти кругом. Следовало отправить девушек по домам в Россию, иначе беспорядков не избежать. И Липарский подписал все необходимые бумаги. Ох! С каким тяжелым сердцем провожали каторжные дамы горничных, которым выпало счастье скоро увидеть родную землю. Сами же служанки, повязав платочки и усевшись рядком в тарантасе, смотрели на провожающих не без спеси. Они-то знали, что господа сами себя наказывают. В конце концов, кому теперь будет хуже? Дамам пришлось заменить уехавших простыми деревенскими девушками, вялыми и невежественными. Им нужно было совсем немного платить, а спали они в сенях. Из всех жен декабристов больше всех повезло Софии. Она довольно мирно уживалась с помогавшими ей по хозяйству Захарычем и Пульхерией. Остальные вынуждены были довольствоваться услугами, в малой степени соответствовавшими их запросам. Попробовали возместить качество количеством. В итоге у каждой барыни оказалось на иждивении 4-5 бездельниц с неопределенными обязанностями, и некоторые из декабристок, отчаявшись чего-то добиться от нанятых ими никчемных лентяек, стали сами исполнять наиболее сложную работу. Однако среди прибывших в Читу аристократок, воспитанных в роскоши, немного было женщин, умеющих пришить пуговицу или сварить яйцо. Софии самой непросто оказалось справиться с домашними делами, но она, по примеру других, отважно бросилась в пучину. И поначалу, конечно, прогадывая и обжигаясь на всем, на чем можно и на чем нельзя, научилась торговаться, более или менее прилично готовить, шить и наводить порядок. Полина Гебель, выросшая в куда более скромных условиях, помогала подругам справиться с основами ведения хозяйства. Всеми овладела рвение, успешно заменявшее прежним белоручкам недополученные в детстве навыки. Они собирались то в одной избе, то в другой, и после скудного обеда делились рецептами вкуснейших, но недоступных на каторге блюд. А потом, если позволяла погода, все вместе отправлялись на прогулку по окрестностям. Нужно было как-то скрасить монотонность здешнего существования, и они с этой целью намечали в ближайшем будущем какое-то событие, к которому начинали деятельно готовиться. Сейчас все дамы с таким нетерпением ждали свадьбы Полины Гебель, словно после этого торжественного события должна была решительно измениться их собственная жизнь. И вот, наконец, наступает великий день. Деревянная церквушка заполнена людьми, лики святых на иконостасе, точь-в-точь темные лица деревенских мужиков и баб, нимбы, выстроившиеся за их головами, похожи на рядок тарелок за стеклом горки. Все тихо, и вдруг собравшиеся вздрагивают и в едином порыве оборачиваются к дверям. Слышно, как нарастает, приближаясь к паперти, лязг железа. Софи приподнимается на цыпочки, чтобы лучше было видно. Это колодники. Они подобны волне, хлынувшей морской грот, храм теперь набит битком. Всем-всем-всем разрешили прийти на венчание товарища. Мужчины чисто выбриты и принаряжены, вид у них, несмотря на оковы, праздничный, Кое-у-кого есть даже цветок в бутоньерке. Вроде бы у кого-то даже белый галстук, сшитый, видимо, из носовых платков. Вооруженные солдаты подталкивают арестантов к правому пределу. Софья замечает Николая и машет ему рукой. Другие декабристки, они стоят рядом с ней, тоже делают знаки своим мужьям, улыбаются им. Женщин особенно возбуждает знаменательность события. По этому случаю они вытащили из сундуков самые лучшие платья, помогли друг дружке сделать парадные прически. Госпожа Нарышкина принесла с собой все имевшиеся у нее свечи. Нельзя же обидеть кого-то из святых. Читинские крестьяне сроду не видели свою церковь такой сияющей. Входит Полина об руку с посаженным отцом генералом Липарским, и по храму прокатывается восхищенный шепоток. Слишком много людей знает о связи француженки с Анненковым. Было бы странно видеть невесту в белом, но Полина оправдала ожидания. Вкус ей не изменил. К алтарю идет стройная женщина среднего роста, с пышной грудью и живыми темными глазами, одетая в сиреневое переливающееся платье. Светло-каштановые волосы не укрыты фатой, их украшает венок из полевых цветов. Она улыбается, чтобы скрыть волнение. Генерала беспокоит отсутствие жениха, который уже должен был быть здесь, на месте, но вскоре появляется и он, запыхавшийся, с двух сторон солдаты. На нем тоже белый галстук, на ногах кандалы. Дамы начинают громко возмущаться. «Как можно венчать закованного в цепи человека? Это не по-христиански! Станислав Романович, сделайте что-нибудь!» Комендант явно растерян. Снова сердце в нем восстает против инструкций. «Ах, как же эти дамы любят взывать к совести в самый неподходящий момент!» — думает он. «Хоть когда-нибудь они дадут ему передышку?» Он глубоко вздыхает. Зовет унтер-офицера и приказывает: «Снимите это!» Унтер-офицер присаживается на корточки у ног Анненкова, снимает с пояса ключ, щелчок, и цепи падают на пол церкви. Жених приподнимает брючины и растирает себе лодыжки. «А шаферы?» — кричит Мария Волконская. «Да-да, конечно!» — ворчливо говорит Липарский. «И этих двоих тоже нужно расковать!» Он указывает на Петра Свистунова и Александра Муравьева, стоящих за спинами новобрачных. Священник совсем молоденький, с белобрысой бородкой. Он выглядит испуганным. Но как венчать такую странную пару в таких непривычных условиях перед людьми, прекрасно знающими все обычаи? Он совсем утонул в филоне с широкими твердыми оплечьями. Из дырки для головы торчит тоненькая, как у цыпленка, шейка. Молитву он читает в полголоса, то и дело поглядывая на генерала, чтобы убедиться, власти вроде бы ничего больше не придумали. Начинать церемонию сначала не придется. Хора нет. Диакон сам выпевает: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» — размахивая в такт огромным кадилом. Сквозь дымок тлеющего на угольках ладана Софи видит склоненные головы Полины и Анненкова под венцами, которые бережно на вытянутых руках держат над ними шаферы. Она вспоминает собственную свадьбу в Париже 13 лет назад. Вспоминает до странности спокойно, словно прошлое больше ее не касается. Рядом с ней Каташа Трубецкая, она плачет, чуть подальше Наталья Фанвизина, искусавшая себе губы. Теперь по обряду новобрачным следует обменяться кольцами. В церкви воцаряется полная тишина, все в смятении. Правила запрещают каторжникам носить обручальные кольца, и у женатых мужчин, едва они прибыли в чету, кольца отобрали. Сделают ли исключение для Анненкова? Священник жалобно смотрит на Липарского, спрашивает взглядом совета, генерал отрицательно качает головой. «Чудовище!» — шипит Мария Волконская. Склонившись к молодым, священник шепчет: «Сделайте вид, что меняетесь». Новобрачные трижды повторяют ритуальный жест, передавая друг другу единственное кольцо. Его Иван наденет на безымянный палец Полине. Впрочем, теперь ее зовут иначе. Сегодня венчают раба Божьего Иоанна, рабе Божьей Параскеве. Имени Полины нет в святцах. Когда церемония заканчивается и священник, поздравив молодых и благословив паству, отходит в сторону, возникает унтер-офицер с цепями в мешке. Генерал выпрямляется и, пряча смущение за надменной маской, обязательной для представителя власти, отдает приказ: «Поторапливайся!» В гробовом молчании унтер-офицер возвращает кандалы на щиколотки Анненкова и шаферов. В течение всей этой операции Липарский стоит, опустив глаза. Боится встретиться взглядом с кем-нибудь из декабристок. Но все равно чувствует их. Острые, не хуже кончиков шпаг, взгляды. Этак ведь и убить можно. Пошевелись, проткнет насквозь любая. Софи задумывается, у кого? У генерала или у арестантов сейчас более жалкий вид? Комендант тем временем подходит к новобрачным и бормочет: «Поздравляю вас и желаю, чтобы сладостные узы брака помогли вам забыть об этих оковах. «А может, моему мужу сегодня вечером побыть со мной?» — спрашивает Полина. Под вечером она, естественно, имеет в виду ночь. Щеки Липарского багровеют. Кровь бросается ему в голову. «Нет, мадам», — отвечает он, — «правила одинаковы для всех. Ваш муж должен немедленно вернуться в Острог вместе со своими товарищами. Увидитесь с ним в день, отведенный для посещений». Он щелкает каблуками и идет в сопровождении двух адъютантов по церкви с обеих сторон ряды враждебных лиц. Молодожены теперь поздравляют друзья. Наконец, чета новобрачных выходит из храма, толпа взрывается аплодисментами. Каторжники аккомпанируют овации ритмичным звоном цепей. Лейтенант Ватрушкин старается перекричать весь этот шум. «Прекратить! Тихо! Стройся!» Солдаты отрывают молодоженов друг от друга. Анненков вливается в шеренгу арестантов. Они перестраиваются в пары. Дамы окружают Полину. «Вперед! Марш!» Мощный взрыв голосов. «Во глубине сибирских руд! Храните гордое терпение!» Софи провожает Николая взглядом. Он идет рядом с Анненковым. Временами то один, то другой останавливается, оглядывается, вытягивает шею. Кажется, даже подпрыгивает на месте. Полина смеется, плачет, машет рукой. Дамы ведут ее домой. Комната у нее маленькая, едва ли не вся мебель тут. Брезентовая складная кровать и сундук с круглой крышкой. Гости кладут на пол подушки, усаживаются на них вокруг деревянного ящика. Полина накрывает импровизированный стол салфеткой, ставит на него чашки с чаем, вазочку испеченных ею самой пирожных. Несмотря на радость, вышла ведь все-таки замуж за красавца Ивана Анненкова, такого непонятного, так долго будоражившего ее кровь Ивана. Полина нервничает, страдает от того, что им пришлось расстаться сразу после церемонии. «Нет, никак не могу поверить, что мы уже обвенчаны», — говорит она, вздыхая. «Что для меня переменилось?» Чтобы отвлечь ее, Екатерина Трубецкая заговаривает о Париже, спрашивает Полину, какие воспоминания она хранит о родине. Тон у княгини такой дружеский, такой доверительный, что француженка отвечает на него откровенностью. Рассказывает о том, как ее отец, полковник наполеоновской армии, был послан императором к брату, королю Жозефу, и погиб в Испании, как трудно было растить четырех детей ее матери, лишившейся денежного пособия после падения империи, как она, старшая, 17-летняя, желая помочь родным, поступила продавщицей в один из модных домов Парижа, где приходилось трудиться по 14 часов в сутки, и как, вконец, отчаявшись и выбившись из сил, согласилась на более выгодную работу в Москве. «Там, во французской лавке, я и увидела Ивана Александровича впервые», — краснее призналась новобрачная. «А 6 месяцев спустя было восстание. Был 14 декабря. Поженились бы мы, если бы его не отправили на каторгу? Думаю, нет. Его мать была против подобного мезальянса. Но вы ведь, Катерина Ивановна, кажется, долго жили в Париже?» «Да», — улыбнулась в ответ Каташа, — «и это точно были лучшие годы моей жизни». Теперь наступила очередь исповеди Трубецкой. Екатерина родилась в семье французского эмигранта, графа Жана Франсуа Лубрери де Лаваля, по-русски он звался Иваном Семеновичем, и Александры Козицкой, происходившей из богатого купеческого рода. Александра Григорьевна владела большим медиплавильным заводом, золотым прииском и несколькими имениями. Каташа выросла в роскошном дворце на Английской набережной Санкт-Петербурга. Здесь давали великолепные балы, на которых бывал даже император Александр I. Устраивали литературные и музыкальные вечера, где выступали со своими сочинениями самые известные литераторы и музыканты. Жизнь текла счастливая, безоблачная. Продолжилась она во Франции. Но страна аристократов, легкомысленная, обожающая роскошь, которую описывала сейчас Трубецкая, не имела никакого отношения к той трудовой Франции, где проходила юность мадемуазель Гебль. Балы в Тюильри, приемы в шикарных особняках Сен-Жерменского предместья, прогулки в открытом экипаже по Елисейским полям, спектакли оперы, бега в Ланшане, пикники в парке Сен-Клу. Она говорила вполголоса, глядя в пустоту, опершись локтями на сбитый из некрашенных досточек ящиков.